Мне 4. Мама из окна кричит что-то. Наверное, мыть руки и ужинать. У меня смешные с Микки Маусом шорты, и я прыгаю из лужи в лужу. Мама говорит, это пора года, осень. На улице холодно и воздух влажный. Мне нравится тягать кошку за хвост и кушать манную кашу. Рисуй человечков, мне дали краски, дали карандаши и разноцветные ручки. Я бью ножкой по мячу, но промазываю. Футболист из меня не получится. В магазине мне купили КамАЗ новый. Продавщица говорит, что я милый мальчик. А вечером отвели к зубному, и я плачу. Я очень много плачу. И что-то болит внутри довольно часто. Но что для меня остается тайной? Наверное, люди это называют счастьем. И мне его катастрофически не хватает. Октябрь. Завяли последние цветы в вазе. Осень приносит только кашель и сопли. Те самые шорты на меня уже не налазят. Да и рисую я не особо. Те самые лужи невеселые, грустные. И манной каши вкуснее оказались злаковые. Ту самую кошку Маруську в 96-м разорвали собаки. Быть может, это все лишь случайность. Выдумка, бред, моя фантазия будто. Но я скучаю. Знаешь, я очень скучаю по тем добрым минутам.